Глава 19. Глядя на то, как Виктория становилась лучше, я невольно начинал улыбаться. Все-таки мало кому будет приятно, когда близкие ему люди чувствуют себя плохо. И стоит уже признать, что Виктория как раз-таки вошла в ближний круг людей, чья жизнь для меня не безразлична. Кто бы мог подумать, особенно в момент, когда мы впервые познакомились. Я готовил, кормил Викторию, поел ее зельями, разговаривал с ней, смотрел фильмы. Дискутировал, медитировал, тренировался. В общем, занимался привычными вещами. За это время Виктория и Вильзи чуть ли не стали лучшими подругами. Уж не знаю почему, но сущность тьмы отказывалась выходить из спальни, где лежала глава СБ. Они вдвоем постоянно о чем-то разговаривали, в основном о женском. Например, какая одежда красивее или как лучше уложить волосы. Я даже прислушиваться не пытался, такая информация мне нафиг не сдалась. Еще не хватало, чтобы голова заболела. При этом я заметил, что за эти несколько дней сильнее привязался к Некрасовой. Просто находиться рядом с ней и вместе проводить время уже доставляло удовольствие. Нет, приятное времяпрепровождение раньше имело место быть. Но теперь оно ощущалось как-то иначе. А вот как иначе, я попросту объяснить не мог. «Эх, мастер!» — улыбнулась Вильзи, наблюдая за моими размышлениями. «Сами других учите и говорите, что они не видят очевидного. А теперь вы с ними поменялись ролями. Иронично, не правда ли?» «Намекаешь, что я влюбился?» — приподнял я левую бровь, посмотрев на девушку. «Да вашей боевой подруге это куда дольше доходило», — весело расхохоталась она, после чего добавила. «На вашем месте я бы уже действовала. Она хорошая девушка». «Не от сущности тьмы я ожидал услышать подобные слова», — сложил я руки на груди и ухмыльнулся. «Вильзи, ты же не можешь испытывать эмоции и чувств. Значит, вряд ли сама до конца понимаешь, что такое любовь. С чего ты вдруг взяла, что я именно что влюбился?» «Я видела множество влюбленных людей, мастер», — покачала головой сущность тьмы. «Отличить влюбленность от той же привязанности я могу на раз-два. В 9 из 10 случаев я оказываюсь права. Так что я не сомневаюсь, что для вас она больше, чем просто подруга». Немного подумав, я решил ничего не отвечать Вильзи. Во-первых, это попросту не имело никакого смысла. Переспорить я ее не смогу, она останется при своем мнении. Во-вторых, в чем-то она точно была права. Мне доводилось наблюдать за тем, как привязанность к человеку перерастает во что-то большее. Вот взять хоть отношения Алеева с Морозовой. Поначалу, казалось бы, они просто дружат, а вот нет. Оба нашли друг в друге что-то, что стало откликаться внутри груди. Со мной, видимо, произошло то же самое. Виктории я доверял больше всех. Ее характер и стальная воля всегда вызывали уважение. Да и как человек она мне попросту нравилась. Так что да, возможно, я и впрямь стал чувствовать к ней нечто большее. Кто ж его знает. А так, если это взаимно... «Главное, не принимай поспешных решений», — вырвал меня из собственных размышлений ворон. «Не слушай, Вильзи. Тем более, если это любовь, то ты сам все поймешь». «Так, заканчивайте», — нахмурился я, не давая этим двум сущностям тьмы наглеть. «Я со своими чувствами без вас разберусь. Не надо мне морочить голову». Вскоре Виктория полностью поправилась. Следов от проклятия совсем не осталось. Она поблагодарила меня за помощь, обняла, поцеловала напоследок, после чего отправилась решать накопившиеся вопросы. Все-таки такая внезапная пропажа главы ИСБ не могло пройти незаметно для агентов. Даже боюсь представить, сколько дел там повисло без ее участия. Чего уж там, даже принц мне позвонил, пока девушка восстанавливалась. Он интересовался, не знаю ли я, куда пропала Виктория и почему не отвечает на звонки. Ага, как будто его люди не в курсе, что она у меня. Совсем не подозрительно. Я расплывчато объяснил, что на нее напал неизвестный и ранил, но сейчас все в порядке, и она приходит в себя. Этого объяснения более чем хватило. Затем уже я вернулся в академию, чтобы обдумать дальнейший план тренировок студентов. Причем желательно без моего участия. Что ни говори, а в последнее время приходится постоянно отлучаться по делам. Вот уж, как говорится, не думал, что желание 13-й группы воплотится именно таким образом. Забавно. Но ничего, древнюю магию я все равно их заставлю изучать. Ну, разве что кроме Морозовой и Волкова. Им полагается специфическое обучение. Надо, кстати, с парнем все-таки связаться, чтобы поговорить со Старот. Как минимум интересно узнать, что она за личность. Даже Тайра о ней мало что знает, а это говорит о многом. В остальном жизнь вернулась на круги своя, правда, со своими сюрпризами. Так, например, ко мне в дверь неожиданно постучали Завьялова вместе с Беловым. Причем они вдвоем несли что-то громоздкое, завернутое в ткань. «Однако добрый день», — сказал я, глядя то на девушку, то на парня, то на непонятный предмет. В высоту он был около 1,5 метра, в ширину метр, а вот толщиной не отличался. «Я так понимаю, это мне?» «Должны же мы были как-то отблагодарить вас за все», — улыбнулась Ксения. После чего Роман снял рукой ткань. Что ж, такого поворота я не ожидал. Подарком оказался мой портрет. Я стоял на утесе в полный рост, в преподавательской одежде и угрюмо смотрел вперед. На правом плече у меня сидел черный, как смола, ворон, а слева мелькала Велизи. На фоне сзади стояли мои живые тени. Море и небо были нарисованы багровыми цветами. Я даже не сразу понял, что это кровь. Однако, несмотря ни на что, от картины веяло теплом и надеждой. Словно все нарисованное было обманом, чтобы скрыть за собой настоящую историю. То, что хотели сказать авторы. «Ваша работа?» — сразу же поинтересовался я. «Конечно», — уверенно ответил Белов. «Не стали бы мы стариков просить сделать подарок для вас. К слову, Анна тоже приложила к нарисованному руку. Она хотела с нами вам его подарить, однако вы на несколько дней пропали, и ей пришлось улететь по делам рода. Но она все равно настояла, чтобы мы подарили вам картину сейчас», — продолжила Завьялова. «Так что это вам от всего сердца». «Спасибо», — довольно улыбнулся я. «У вас очень круто получилось. Я, пожалуй, прямо сейчас повешу ее на стену в гостиной. Пусть радует глаз». «И вы тоже заходите в дом, чего встали? По такому поводу я даже готов поделиться самыми вкусными десертиками, которые прячу только для себя». «Надо скорее соглашаться, пока Алексей Дмитриевич не передумал», — подмигнул парень, бросив взгляд на девушку. «Полностью согласна», — ответила она. «Может быть, попробовав их, и мы также вкусно научимся готовить». «Научитесь, не переживайте», — усмехнулся я в ответ. «Все научитесь, даже если придется учиться через силу и через боль. Зато потом это заметно облегчит вам жизнь». Каникулы прошли, как всегда, незаметно. Как и начало третьего семестра. Академия вновь наполнилась людьми, и передо мной заиграла красками привычная рутина. Разве что теперь я стал замечать, что мои студенты все-таки изменились в лучшую сторону. Взять, к примеру, хоть ту же Завьялову. От былой гордыни и желания приковать к себе внимание не осталось и следа. Наоборот, она стала достаточно дружелюбной. С Фроловой тоже перестала цапаться, теперь обе стали практически как не разлей вода. Причем я даже не заметил, когда их дружба настолько окрепла. «Они так себя давно стали вести», — сказала Вельзи, вместе со мной наблюдая, как обе девушки обсуждали друг с другом план. Примерно когда их вместе с Лидией наемники похитили из горячих источников. Возможно, ненависть к сестре подтолкнула ее к изменениям. «Соглашусь», — задумчиво сказал я, положив пальцы на подбородок. С одной противницей она переключилась на другую, посчитав ту большей угрозой. Потом поговорила с сестрой и поняла, что та ей не враг, и жить без такой конкуренции сильно проще. Продолжила свою мысль сущность тьмы. «Думаю, все так и было. Если уж очень интересно, можно спросить у вашей студентки. Не думаю, что она станет вам врать». «Не стоит», — покачал я головой. «Лезть в чужую личную жизнь я не собираюсь без крайней необходимости». «Все так же предпочитаете наблюдать со стороны», — кивнула Вельзи и потерла руками свои рожки. «Мне интересно наблюдать, как меняются люди, да и размышлять о причинах того, почему они изменились», — пожал я плечами. Это помогает лучше понять человека и найти к нему подход. Особенно, когда дело начинает касаться обучения. «Но при этом вы все равно ждете, чтобы студенты первыми проявили инициативу», — улыбнулась Вельзи. «Так хотя бы становится видно, кому реально нужна сила, а кто здесь только ради наращивания связей», — развел я руками. Такова человеческая природа. Уж чего-чего, а ее изменить никто не способен. Подобные разговоры часто проходили между мной и Вильзи. Меня радовал тот факт, что она в целом стала более социализироваться, а не просто сидеть в плане тьмы. К тому же девушка была весьма интересным собеседником и не пыталась постоянно подколоть меня, как ворон. От его бесконечных шуток порой даже я уставал. Также за прошедшее время я частично освоил усиленную теневую форму. Я научился превращать дымку ворона в полноценные доспехи, хотя называть их доспехами было не совсем корректно. Скорее уж просто броней. Внешне теневая форма почти никак не изменилась. В усиленном состоянии дымка становилась гораздо крепче, выступая в роли магического барьера. От заклинаний оно спасало только в путь. С физическими атаками возникало больше сложностей, но это уже детали. В качестве дополнительной защиты на моей голове появился закрытый шлем. В нем я хуже видел, но мог спокойно ориентироваться на ауру, как это делал Харон. Так что проблем с блокированием атак возникнуть не должно. Также я научился еще сильнее укреплять теневые щупальца. Все-таки неприятно, когда их уничтожают за один удар. То же усиление коснулось живых теней и магии тьмы в целом. Единственным, пожалуй, жирным недостатком усиленной версии был расход маны. Даже учитывая, что я подстроил заклинание под себя, мана оно съедало как не в себя. Даже с полным резервом я мог поддерживать эту форму максимум 12 секунд. И то с тем учетом, что по мне не попадали и сам я не использовал заклинания. «Я же говорил, что со временем будет проблема!» — щелкнул клювом ворон. «Столько тьмы невозможно контролировать обычному человеку. Это тяжело даже мне. В бою ты ее особо не применишь». «Поэтому эта техника станет моим козырем в рукаве», — покачал я головой. «К тому же это только начало. Я ее усовершенствую, а дальше видно будет. Как минимум, ее можно использовать в момент для одной резкой и неожиданной атаки, чтобы застать противника врасплох». «Даже спорить не буду», — покачал головой ворон. «Хотя, зная тебя, ты невозможное сделаешь. Главное, не убейся в процессе, а то искать подходящий сосуд будет то еще морокой». «Какой ты добрый!» — хмыкнул я в ответ. «Так и хочется тебя поймать и бросить в суп». «Угрозы с супом уже были. Придумал бы что-то другое», — парировал фамильяр. «Но не хочешь в суп, значит, закину в курятник. Будешь зерно клевать, а не мою ману», — хмыкнул я в ответ. «Так меня, конечно, еще никто не оскорблял». Как обычно, ворон сделал вид, будто обиделся, после чего исчез в плане тьмы. Что-то меняется, но точно не мой фамильяр. Он каким был 15 лет назад, таким и остался. Хотя в такие моменты невольно задумываешься, что для нас двоих время течет по-разному. 15 лет для меня — это больше половины прожитой жизни. Для ворона 15 лет — это просто очередной отрезок времени. Даже не представляю, что он при этом чувствует. Зато сразу становится понятно, почему он хочет сделать свою жизнь насыщенной и интересной. Все-таки многие вещи имеют свойство приедаться. А уж за несколько веков столько чего можно попробовать. Ладно, хватит, пожалуй, на сегодня философии. Надо бы вообще разобраться, чем сейчас заняться. Что ж, решу по дороге. Прогулка по тренировочной площадке всяко лишним не будет. Глядишь, заодно в голову мысли придут, как им еще жизнь усложнить, помимо очередного рейда в аномалию. Зориной я уже помог наготовить новых зелий, так что об этом можно не беспокоиться. Атриум, к слову, тоже процветает, правда, алхимиков все равно не хватает из-за огромного количества заказов. Спрос оказался куда больше, чем мы вдвоем предполагали. Но Зорина пообещала, что сама разберется. Не хотела постоянно полагаться на мою помощь. Прямо чем-то напоминала поведение моих студентов. Голицына, к слову, тоже очень помогла по юридической части. Бьянка не мешала работе мастерских, однако местный филиал гильдии алхимиков в целом была недовольна нашей деятельностью. По документам наша деятельность была полностью законна, но по факту они мешали работе бесконечными проверками. То санинспекция приедет, то пожарная служба, то даже ИСБ. К последним я претензий не имел. Кто-то давал им наводку, якобы у нас находятся запрещенные вещества. Сотрудники просто были вынуждены обработать информацию и убедиться, что мы ничего не нарушаем. Тут как раз княгиня помогла тем, что сократила число всех этих проверок. Ее юридический отдел нашел лазейки в законах, так что безостановочные проверки резко закончились. Да и наводки на наши мастерские тоже перестали приходить, когда информация об этом дошла до главы ИСБ. Уж не знаю, совпадение или нет, но после по новостям показали, как нескольким алхимикам выписали огромные штрафы и посадили в тюрьму за саботаж работы Имперской службы безопасности. Само собой, в благодарность я для княгини сделал артефакт. Пришлось потратить несколько дней, но зато получился великолепный медальон. При активации он окутывал своего владельца в теневой кокон, причем достаточно мощный, чтобы его нельзя было пробить. Единственное, что заряжался он долго без сторонней помощи, но это совсем мелочи. Зная характер Голицыной, она его сначала разместит в коллекцию, а затем уже будет показывать своим студентам и другим заинтересованным людям. Про Некрасову я тоже не забыл. Правда, вместо артефакта приехал к ней в кабинет и лично принес тортик. Такой радостной улыбки я у нее давно не видел. Ну или, может, ей просто понравилось, что тортик был сделан в форме меча. Неплохо, конечно, я провел каникулы, если так посмотреть. Пока я шел по тренировочной площадке, взгляд невольно зацепился за Волкова. Он тренировался с подаренным мной клинком. Несколько техник из библиотеки я ему дал, теперь остается ждать, пока он адаптируется ко тьме. Ну и когда Асмодей полностью выйдет на связь. А там уже в быстрых темпах обучать его тьме, чтоб вошел в орден. Да, я все-таки решил, что стать магистром будет достаточно выгодно и мне, и принцу, так что дело оставалось за малым. Намекнуть студентам и одной воровке о такой возможности. Последняя таки сразу дала свое согласие. Я, скажем прямо, ожидал отказа, но нет. Принц оказался прав, что она согласится. Причем против ее аргументов было сложно что-то возразить или посчитать, что девушка что-то замышляет. «Я свое ремесло люблю. Тут есть азарт, адреналин, а еще оно приносит много денег. Но вместе с деньгами приходят проблемы. Надоедает перепроверять заказчиков, чтобы они тебя не захотели кинуть. Сам видишь, чем последнее дело обернулось. Хватит с меня такой жизни. Тем более, когда такая прекрасная альтернатива появилась. Уверена, будет рад, если для него украсть темную бухгалтерию неугодных ему родов, например. А уж на оплату он всегда щедрый, я-то знаю». «Знаешь?» — переспросил я. «Откуда?» «Я разве не говорила, что в том числе работала на него?» — хитро улыбнулась воровка. «Само собой, не напрямую, через посредников, но как факт. Щедрее заказчика у меня не было. Так что да, конечно, я согласна вступить в этот непонятный орден. Ты бы ему хоть название дал, будущий магистр». «Пусть будет Тени Империи», — предложил я то, что первым пришло в голову. «От оригинальности я готов упасть в обморок». Ворон тут как тут встрял в разговор. «Все у тебя с тенями связано. Теневые щупальца, теневой кокон, живые тени. Нет бы что-то эдакое выбрал, пафосное, чтоб от одного слова в дрожь бросало». «Не стану я называть орден служители владыки огня и ночи, разрушающего оковы надежды. Даже не надейся. Пока это название выговоришь, язык сломаешь». «Пожалуй, тени империи получше будет звучать», — выдержав паузу, согласилась София. «Не смыслите вы ничего в высоком искусстве. Вот проживете с моё, тогда и поговорим», — хмыкнул ворон, после чего исчез во тьме. С Морозовой я тоже поговорил, она сразу дала согласие, совсем не раздумывая. «Алексей Дмитриевич, если надо, я отдам за вас свою жизнь», — самоотверженно заявила студентка. «Долгие годы я жила как в аду, из которого вы меня вытащили. Если, чтобы отблагодарить вас, нужно пойти на службу к императору, я с радостью это сделаю». «Мы же это уже проходили», — устало покачал я головой. «Хотя вы все равно остались при своем мнении. Так что пойдем другим путем. Мне достаточно того, чтобы вы прожили счастливую жизнь. Остальное не имеет большого значения. Если хотите меня отблагодарить, то подумайте сами, как добиться этого самого счастья». «Я в любом случае буду согласна, Алексей Дмитриевич», — покачала головой девушка. «Мне искренне хочется помочь. Да и если на то пошло, я останусь только в выигрыше. Не каждый имеет возможность иметь контакт с кем-то из правящего рода, и тем более с будущим императором. Такая должность дорогого стоит, даже если ты княгиня и сама возглавляешь род. С поддержкой Романовых мне будет проще исправить ошибки своей семьи». «Что ж, хорошо, что вы так рассуждаете», — улыбнулся я в ответ. «Приятно наблюдать, что вы становитесь не только сильнее, но еще за время нашего знакомства набрали немало жизненного опыта». Девушка на это ничего не стала отвечать и молча улыбнулась. С Волковым про орден я еще не говорил. Пусть пока сосредоточится на обучении, нечего ему лишним голову забивать. А вот с Соколовым, конечно, ситуация получилась непростая. «Вступить в орден взамен на свои знания?» — задумчиво сказал он, сидя на диване в моем доме. «С этим наверняка возникнут трудности, Алексей Дмитриевич. Я, может, и не против отдать знания, но всех знаний о магической формуле у меня нет. Шанс на успех будет около 10%, а то и меньше. Сколько людей погибнет, прежде чем мы доведем ее до ума? Я не хочу становиться кем-то вроде кровавого культиста». «Понимаю ваш выбор», — с уважением кивнул, глядя Дмитрию в глаза. «Поэтому настаивать не собираюсь. Все сугубо добровольно. От себя только подмечу, что в орден вы можете попасть и без дележа этой информации. Да и его императорское высочество не из тех людей, кто бы одобрил кровавые эксперименты. Думаю, у него есть достаточно знаний и некий план, как все сделать максимально гуманно». «Все равно, чувствую, придется пойти против отца и всего своего рода», — задумчиво сказал Соколов. «Отец, конечно, отказался от меня, но он все еще мой отец. Вот так просто пойти на него войной мне будет непросто. Нужно время, чтобы взвесить все за и против и выбрать самый мирный вариант. Времени на подумать у вас есть до конца семестра. Торопить вас я точно никуда не собираюсь». «Благодарю». Коротко кивнул парень, после чего добавил. «Восстановление аукционного дома уже закончено. Я решил ускорить процесс, и мои друзья помогли связаться с высококвалифицированными магами. С ними ремонт и восстановление пошли гораздо быстрее. Осталось только достроить отель рядом и закупиться товаром». «С последним нужна помощь?» — поинтересовался я. «Не стоит», — показал руками крест парень. «Мои друзья уже прислали немало товара, который хотят продать. К тому же я встретился с Михаилом Демидовым. Уверен, вы его помните. Мы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. В подробности вдаваться не буду, но теперь проблем с конкуренцией у нас не будет. Осталось дождаться лета, и к тому моменту уже можно будет провести первый аукцион. Без отеля, правда. Но гостевых домиков и комнат внутри все равно должно хватить на гостей. Не вся же столичная аристократия к нам приедет». Усмехнулся парень, меняя тему разговора. «Рад слышать», — довольно улыбнулся я. «Что тут сказать, есть жилка у парня. Теперь уж точно уверен, что он далеко пойдет». Размышляя обо всем этом, я сам не заметил, как наступил вечер. У меня оставалось пара часов, прежде чем Волков, Морозова и Белов пришли бы ко мне тренироваться. Так что, недолго думая, я решил вернуться домой и приготовить себе горячий ужин. Не знаю почему, но мне хотелось поесть в одиночестве. Наедине со своими мыслями. Вернувшись домой, я переоделся и первым же делом пошел в подвал проверить часы брата. Это уже стало своего рода традицией — проверять по вечерам, не покинули ли они свое место. Спустившись вниз, я убедился, что не покинули. Только вот, ко всему прочему, рядом с ними лежал довольно знакомый ключик. Нетрудно было догадаться, что он от ячейки банка Львовых. На лице сразу же промелькнула довольная улыбка. Что ж, надеюсь, завтра я наконец-то узнаю всю правду о крахе и что меня при этом по дороге не попытаются убить. Да и теперь сомнений не осталось. Брат точно жив и умеет путешествовать по плану тьмы. Иначе обойти зачарование было попросту невозможно. Даже судье. Да и кому в целом могло быть выгодно притворяться моим братом? Ладно, все эти вопросы подождут до завтра. Ячейка никуда не убежит, в отличие от ужина. Думать на голодный желудок вредно для здоровья. «Вообще-то говорят наоборот», — возразил Ворон, однако я даже не стал с ним спорить. «Пусть считает, как хочет, а салатик сам себя не приготовит». Евгений стоял возле открытого окна поместья и, как обычно, ждал гостя. Последний не любил заходить через главный ход, поэтому встречи проходили именно таким образом. Благо, судья не заставил себя долго ждать. «Так значит, ключ у него?» Появившись за спиной Евгения, привычным тоном спросил он. «Да, все, что мы раздобыли, лежит в той ячейке», — кивнул в ответ Евгений, после чего повернулся к собеседнику. «Жаль, конечно, было потерять шпиона, но это вынужденная жертва». «Просчет, как он есть, сэр», — возразил судья, после чего снял свой цилиндр. «Я говорил вам, что спешка ни к чему хорошему не приведет. Пусть теперь это будет кровавым уроком. Мне не нужны поучения, спокойно ответил Евгений и добавил. Зачем вы пришли? Рассказать, что ваш спектакль скоро подойдет к кульминации? Или что у нас с вами скоро появится работа? Вам бы не помешало попить чаю. У вас очень плохое настроение, усмехнулся судья, после чего серьезно добавил. Начинайте собирать армию. Нам понадобятся все люди и все связи. А я, пожалуй, скоро навещу парочку правителей. Даже они замешаны? Удивленно спросил Евгений. Крах пустил корни настолько глубоко, что превзошел мои самые смелые ожидания. На лице судьи заиграла веселая ухмылка. Но так только интереснее. Я не стану возражать, если весь мир будет ввергнут в хаос. Такое зрелище воистину будет дорогого стоить. Евгений ничего не стал отвечать. Только сделал пометку, что судья для него временный союзник. Когда придет время, он в первую очередь его убьет. Они оба это понимали, но продолжали вести каждый свою игру. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.